парикмахерскую, запыхавшись, вошел и окинул всех хмурым взглядом пожилой капитан-артиллерист с палочкой в руках. Как оказалось, заняв ранее очередь, он куда-то отлучался и, возвратившись как раз вовремя, тут же уселся в среднее кресло к полной парикмахерше. «И ничего в нем нет подозрительного», — огорченно размышлял Андрей, глядя на лейтенанта. Рядом словоохотливый старшина, не умолкая, рассказывал молоденькому авиатору. 27-ю перебросили в Белосток. Вот это город! Правда, центр побит, но женщины!» Старшина восторженно почмокал губами. Только теперь Андрей заметил, что тот навеселе. «Это с нашей Дунькой раз-два и в дамке», — заявил он убежденно. «А польки нет. Обхожденица, дай ласку, подходец, разные там падом до нужек, шановни пани, пшепрашем пани, целую рончики. Падаю к ножкам прекрасной пани, прошу прощения, пани, целую ручки польские. И еще вагон всякой галантерейности». Не раз вспотеешь, а иначе напрасный хлопот. Это тебе не наш Дунька. Погладил по-шорстки и замурлыкала. Нет, обхождение дай. Подходит, тонкий требуется, с виражами, а так запросто не прошелестишь. Капитан-артиллерист, ему только намылили лицо, обернулся и угрюмо посмотрел на старшину. Тот, не заметив, продолжал рассказывать об особенностях обхаживания женщин в Польше, о каком-то Березкине из 6-й истребительной и о случае, который произошел с этим летчиком, когда он, хлебнув послеполетные за всю эскадрилью, отправился с аэродрома в Белосток и с пьяну пустил пузыря. Старшина совершенно не умел молчать. Оставив Березкина, он заговорил о новых только что полученных истребителях Як-3, если о некоторых других самолетах он был весьма невысокого мнения и называл их не иначе, как дубами, гробами и даже дерьмом, то о новых истребителях он отзывался с похвалой и всячески расписывал их достоинства. Устойчивым, поворотливым, в управлении, как перышко, но главное — скорость, не машина-молния, как-нибудь 650, а это не семечки, абсолютное превосходство. И в маневре бесподобное, ручку на себя в небе тает, и вооружение усилено. Скажи мне, есть у немцев такая машина? И не снилось. Вот звонарь, с досадой подумал Андрей. Ну что, его за язык тянут, что ли? «Прыщичек тут у вас», — виновато улыбаясь, сообщил чернявый лейтенанту, неосторожно задев его бритвой около уха и заметив капельку крови. «С-13 и 25-й тоже поехали за новыми машинами. Нагонят этих яков, или, может, Ла-7 получит, и немцам неба не видать. Точно, это тебе не 41-й год». Отстранив брившую его толстую парикмахершу, капитан-артиллерист с мыльной пеной на лице и салфеткой на груди поднялся в этот миг из кресла и шагнул к старшине. «Встаньте!» — потребовал он. Старшина, не понимая, поднялся, планшетка болталась у голенищ его щегольских сапожек. «Трепач!» — вдруг резко сказал, вернее, выкрикнул капитан. «С вашим языком не в авиации служить, а коров пасти. Идите отсюда!» Мастера обернулись на шум. Весь красный, старшина еще какое-то время продолжал стоять, затем медленно прошел к выходу и, поймав участливый взгляд смазливой парикмахерши, остановился в полоборота у двери и попытался улыбнуться. Улыбка получилась растерянная и неестественная. Вся развязность и бойкость сразу слетели с него. Постояв так секунды, он вышел. Младший лейтенант, летчик, с которым он говорил, покраснел, как кумач. Все молчали.